Старые песни на новый лад. Елизавета едва дождалась наступления утра, чтобы всучить Глафире серебряный рублевик и отправить ее в деревню, наказав раздобыть моркови, капусты и, если повезет, побольше яблок, а еще молока и хорошего мяса, а также попытаться купить у кого-нибудь лишний чугунок. Решила сама себе готовить еду. Печка-то была. Глафира поворчала, мол, не ее это дело. Но все же ушла и часа через два вернулась, согнутая в дугу под тяжестью мешка, держа в охапке чугун, и высыпала из кармана горку медиков. Денег хватило с лихвой. Елизавета схватила чугунок с детской радостью. Не только варить она теперь сможет, но и мыть голову теплой водой. Восторг несколько поутих, когда вспомнилась вчерашняя потеря. Но Елизавета заставила себя скрепиться. «А когда гулять?» – спросила она с надеждой, вручая Глафире плату за ее хлопоты. Монашка покачала головой. «Не знаю, что и сказать тебе. Его высокоблагородие в отъезде, и барыне пока что не удалось спросить у него дозволения». Не вдруг Елизавета сообразила, что его высокоблагородие – это Кравчук. Но как бы его ни называли, она не могла больше ждать. «Госпожа начальница мне обещала», – промолвила она заносчиво. «Ты сама слышала». Глафира повела плечом, мол, господские обещания – это утренняя роса. Но ни словом не обмолвилась и не сделала ни малейшей попытки удержать Елизавету, когда та схватила плащ и ринулась к двери. Свежесть воздуха ошеломила узницу, и какое-то время она стояла на пороге, ослепшая, оглохшая, онемевшая от восторга, хотя весь мир Божий уменьшился сейчас до размеров утоптанного, словно гумно, мрачного двора, окруженного высоким забором. Со всех сторон на Елизавету были устремлены изумленные взгляды, но она постаралась не обращать внимания на прогуливающихся заключенных и медленно пошла в обход двора, с удовольствием разглядывая уродливые приземистые строения и вслушиваясь в звуки голосов, как в музыку. Она так ждала этого мгновения, что заставила себя не ужасаться ничему, что видит. Она заставила себя наслаждаться этим мгновением. На какое-то малое время вся жизнь ее сосредоточилась здесь, на этом пятачке земли, и она заставила себя жить. Жить, дышать, быть, а не прозябать в бессмысленных страданиях, бесплодных мечтаниях, как делала обычно, никогда не бывшая довольной той участью, кое была ей уготовлена, и силясь ее всячески изменить, испытав какую-то другую жизнь, а не свою. Словом, Елизавета в очередной, который уже раз решила не спорить с судьбой, но, как всегда, стоило ей принять столь мудрое решение, как все начинало идти наперекосяк. Именно это случилось и сейчас. Освоившись во дворе и по-прежнему не обращая внимания на его обитателей, которые и сами старались держаться подальше от странной женщины, с головой укутанной в грязный зеленый плащ, Елизавета остро захотелось увидеть не эти лишенные коры и ветви деревья, из которых состояла ограда, а другие, настоящие, раскидистые, шумящие зеленой листвой, и подошла к забору, силясь отыскать щелочку меж плотно пригнанных бревен. Долго она ходила туда-сюда, дивясь старательности, с какой был сооружен забор, и досадуя на нее, пока не нашла таки необходимый просвет и не прильнула к нему. Ох! Чудилось, ничего в жизни не видела Елизавета прекраснее, чем это зеленое крыло, широко осенившее спилое ржаное поле, особенно яркое под серым пасмурным небом. Вдобавок, словно нарочно, узкий солнечный луч вдруг пробился меж облаками, приласкал окрестности, и Елизавета неотрывно следила за ним, со стесненным сердцем, любуясь первыми проблесками осени, золотым полем, желтыми кудрявыми прядями в березовых зеленых косах, зыбким птичьим кликом, появившимся из-за зубчатых вершин леса и распространившимся в небесах. Это улетали на юг дикие гуси. «Рано как», — подумала она, — «еще ведь август. В Впрочем, это были северные края, и осень надвинулась на них раньше. Птичьи клики разливались под облаками, подобно тревожному перезвону колоколов. «Дикие гуси летают осенью высоко», — вспомнилась народная премудрость. «Значит, долго тепло будет». Не помня себя, прижав руки к горлу, к глазам, полными слез, узница следила гусиный вольный лед, чувствуя, предложи ей сейчас, бог или дьявол, отдать всю оставшуюся жизнь, небесную, земную и бессмертную душу в придачу за один час полета в непомерной высоте, она согласилась бы, не раздумывая. Стая пронеслась над тюремным двором, и Елизавета оторвалась от щели, закинула голову, не отрывая глаз от клина, который медленно таял меж серых облаков. Остальные заключенные, да и часовые тоже, стояли замерев, с запрокинутыми головами, с одинаковым выражением острой тоски в глазах, следя за дикими гусями, слушая их прощальный стон, и чудилось, всех пронзило одним выстрелом. Так разом содрогнулись они от зычного крика. «Что, бунтовать? Бежать задумала?» Елизавета с робкой, недоуменной улыбкой оглянулась, напоминая человека, внезапно вырванного из сладкого сна. Да так и ахнула, увидев начальника тюрьмы Кравчука, который спешил к ней со всех ног, держа в руке обнаженную саблю. «Как же!» — метнулась мысль. «Ведь он уехал!» Но это был воистину Кравчук. Воплоти, и, судя по ярости, изуродовавшей его и без того неприглядное лицо, узница, самовольно покинувшая место своего заточения, должна быть жестоко наказана. Какое-то мгновение ослушница думала, что ей просто отрубят голову. Взлетела сабля, Елизавета только и могла, что зажмурилась. Но Кравчук со свистом опустил саблю, сунул ее в ножны и схватил узницу за руку с такой силой, что она невольно вскрикнула и открыла глаза. «Ах ты, тварь!» – прошипел начальник тюрьмы. «Воровать?» И он подсунул ей к лицу свою широкую, что лопата, ладонь, на которой совсем маленькими гляделся шелковый кисет, из которого выпирали серебряные рублевки. От негодования Елизавета даже про свой страх забыла. «Да она меня сама уговорила! Неужто вам, Матрена Андреевна?» Она не договорила. Голова ее мотнулась, да и сама Елизавета чудом удержалась на ногах после страшного удара в лицо. Чудилось, в голове что-то взорвалось. В глазах завертелись огненные колеса. И она схватилась за голову, силясь удержать бешеное круговращение двора, забора, человеческих фигур. Наконец, с трудом разомкнув веки, она увидела багровое лицо Кравчука, которое качалось туда-сюда, то надвигаясь, то отдаляясь, то застилая весь свет, то уменьшаясь до размеров булавочной головки. Сначала она как бы беззвучно разевала рот, а потом прорвался крик. «А ну, тащите ее в картер!» Так больно пронзивший слух, что Елизавета со стоном прижала ладони к ушам. Но тут же два часовых подхватили ее под руки и бегом поволокли к уже знакомому подвалу. «Все!» — крикнул Кравчук. «Отсюда ты уже не выйдешь! Молись!» Зловонная тьма расступилась, приняв Елизавету словно страшный омут. Наверху загрохотали засовы, и весь мир, кроме этой тьмы, исчез. Сначала боль поглощала все чувства, но когда она чуть притихла, Елизаветой овладел тот душепагубный страх перед темной тишиной и неизвестностью, с которым и сильный мужчина порою не может сладить. И не то, что изнуренная, отчаявшаяся женщина. И самым страшным был голос, который где-то совсем близко заходился в тихих, по-детски жалобных всхлипываниях, и как не зажимала уши Елизавета, как не металась по сырым углам, она не могла его заглушить. Вдруг тьма, словно бы разошлась, налилась краснотою, на миг мелькнула окровавленная, разможженная голова, остекленевший взор таракана. «Отче наш, иже еси на небеси!» — закричала Елизавета, что было силы. Таракан скрылся во тьме, и рыдания смолкли. Лицо горело огнем, она коснулась щеки, та была мокрой от слез, и только сейчас Елизавета поняла, что страшный голос во тьме был ее голосом, безудержное рыдание, ее рыданиями. Ну, а все остальное, слава богу, просто бред. Ноги уже были мокры насквозь. Показалось, что один угол подвала поднимается повыше. И Елизавета, волоча отяжелевшие юбки, перебралась туда. Впрочем, ноги уже так промерзли, что она их почти не чувствовала. Да и вообще, она ничего не чувствовала, кроме гробового ужаса. О, развернись сейчас перед нею огненная пропасть. Засверкай острые клинки, загреми выстрелы. Она почти с радостью бросилась бы навстречу смерти, чтобы избавиться от медленного умирания, на которое она была обречена здесь, в обиталище призраков. А ребенок? Алешенька? Они будут медленно умирать вместе, потом медленно гнить здесь. Елизавета взвыла, как раненая волчица, метнулась куда-то, где, как ей казалось, были ступени, ведущие к выходу, но вода сковала ее движение, и она чуть не упала. И замерла, недоумевая. Тут, конечно, все время было сыро, под ногами хлюпало, но теперь вода достигла колен. Да нет, как это может быть? Просто в подвале очень неровный пол, и она, наверное, забрела туда, где он резко понижался. Придерживаясь за склизистую стену, Елизавета замерла, силясь понять, в какой стороне тот угол, что повыше, слушая неистовый стук своего сердца, как вдруг ее обдало таким жаром, что его ощутили даже окоченелые ступни. Она услышала журчание воды. Зажав рот, усмиряя дыхание, прислушалась. Сомнений нет. Где-то льется вода, быстро, неостановимо. Льется в подвал, заполняя его все выше и уже закрыла Елизавете колени. Она слепо заметалась по углам, но в одном провалилась чуть ли не по грудь, а когда, наконец, добрела до незначительного возвышения, вода и там достигала чуть ли не пояса. Казалось, струящаяся тьма заполняет все тело, и она почти ощущала, как захлебывается ее дитя. Вода журчала, и это журчание было похоже на смешок, ехидный, вкрадчивый голос. «С легким паром, глотни кваску, разгони тоску!» «Опять таракан!» Елизавета с криком бросилась на стену, в безумной надежде уцепиться за нее, забраться как можно выше, но мокрая юбка тянула вниз. Она сорвалась, упала, погрузившись с головой. Вновь неведомая прежде сила взметнула ее ввысь, и Елизавета, кажется, даже лишилась чувств, ощущая, что пальцы ее ухватились за какую-то выемку. Обморок этот длился меньше мгновения, а когда она очнулась, то обнаружила, что бессознательно подтягивалась как могла выше. Тяжесть набухшей водой и одежды тащила, как камень утопающего, но Елизавета, хрипя, надсаживаясь, отвоевывала у стены вершок за вершком и вот, наконец, забросила тело, словно бы на какую-то земляную полку, и замерла там, боясь шевельнуться, и вновь свалилась в воду, где остался таракан. Нескоро решилась она пошарить вокруг. Полка была довольно широкая, а главное — сухая. И что самое удивительное, Елизавета нащупала какую-то ветхую, но мягкую рядненку. Лихорадочно стащила с себя мокрое платье и белье, растерлась до того, что тело ее запылало, а потом завернулась в эту жалкую тряпицу и сжалась в комочек. Ее колотила дрожь, однако там, где колени были прижаты к животу, хранилось тепло. И это было самым главным, ведь именно там лежал Лешенька. Елизавета испытывала такое потрясение, что даже мысли ее словно бы сжались в комок. Она просто лежала, тяжело дыша, пыталась унять зубовный стук и изредка растирая ледяные ноги. Она даже не заметила, что вернулась к тому состоянию, которое ее так ужасало некоторое время назад. Состояние медленного умирания, мечты об огненной пропасти, сверкающих клинках или выстрелах, выветрилась из головы бесследно. Где там? Сейчас она готова была вымаливать каждую лишнюю секунду жизни, пусть даже и мучительную, но жизни. Ведь пока жива она, жив и Лешенька. И вдруг она словно уплыла куда-то далеко-далеко. Как хорошо это она придумала, окрестить его Алексеем. Судьба не дала ей счастья называть своего ненаглядного возлюбленного ласковыми, смешными, трогательными именами. Но все их она прибережет для сына. Лешенька, Алешенька, Олесик, Лишонок, мой медвежонок, бормотала она, и живое, светлое, бесконечно любимое лицо Алексея сливалось перед ее взором с воображаемым детским личиком. «Мой Алешенька, золотая крошечка, месяц мой серебряный, звездочка ясная, свет мой небесный!» Сон смежил ресницы. Синие, пронизанные разноцветными искрами волны, несли ее. Солнце слепило. Елизавета открыла глаза и долго смотрела на этот свет, моргая, щурясь, но отмахнулась, как от наваждения, поняв, что это не солнце, а факел. Темные фигуры мелькали вокруг. «Что ж ты наделал, негодяй?» — воскликнул чей-то возмущенный голос. «Да я собственными руками перережу тебе горло, если она заболеет!» Рядом, схлипывая, задыхаясь, бормотал что-то голос Кравчука, но уж это, конечно, было слишком прекрасно, чтобы оказаться явью. А потому Елизавета с наслаждением вновь закрыла глаза и погрузилась в свой восхитительный мстительный сон, где Кравчуку таки перерезали горло. У нее родился сын, и Алексей вернулся. Она спала так крепко, что не чувствовала, как ее подняли и понесли из подземелья. Только боль смогла развеять это блаженное оцепенение. Огнем горели ноги. Елизавета со стоном открыла глаза и увидела Глафиру, которая изо всех сил растирала ей ступни. Остро пахло водкой. Елизавета чуть не зарыдала от разочарования. Она не знала, конечно, что спаслась из подземелья, но неужто это произошло лишь для того, чтобы снова вернуться в тюрьму? Услышав стон, Глафира встрепенулась, некрасивое лицо ее расплылось в улыбке. «Слава Богу, очнулась!» — воскликнула она и бросилась к двери. «Она очнулась! Барин, пожалуйте!» Елизавета досадливо повела за ней взором и с изумлением обнаружила, что лежит на широкой кровати, в кружевных подушках, под шелковым одеялом, а вокруг нее богатые покои. Эта комната была роскошнее даже Любавинской спальни. Она скорее напоминала убранство виллы Роза в Риме. Так много было в нем мраморных статуэток, бронзовых шандалов и картин в тяжелых массивных рамах. Вот только решетки на окнах виднеются из-за бархатных штор. Да, она, видимо, в доме Кравчука. Но кто мог предположить такой отменный вкус у уродливого начальника тюрьмы или его толстой супруги? Прямо напротив постели висела картина необычайной красоты и яркости, напоминавшая Елизавете ее любимую Буше. Молодая дама в одной сорочке осторожно входит в воду, раздвигая большие белые лилии, а из зарослей камыша к ней тянется полуодетый юноша с выражением неприкрытой страсти на лице. Елизавета так загляделась, что даже не заметила, как тяжелые портьеры раздвинулись, и в комнату вступила высокая фигура в черном балахоне с капюшоном, закрывающим лицо. Елизавета тихо вскрикнула, ощущение, что она и впрямь воротилась в Италию, пронзило ее. Что-то бесконечно знакомое, незабываемое, пугающее было в неторопливых и в то же время точных движениях этой фигуры. «Бонжурно, сеньора!» «Добрый день, сеньора!» произнес незнакомец полупоклоном, и Елизавета уже не удивилась, услышав итальянскую речь, да и голос этот. Она узнала его сразу, будто слышала только вчера, хотя миновало больше 3 лет с того вечера, когда среди мрачных развалин у входа в катакомбы святой Присциллы он произнес едва уловимым ехидством. «Не сомневаюсь в успехе ваших маневров, дрожайший де Сейгаль, но я должен удостовериться, что сия дама именно та, о ком мы говорим». И еще чуть позже, выхватив шпагу и направив ее на Лизоньку. «Вам придется следовать за нами, ваше высочество. В противном случае вы будете убиты». Это был голос Араторна. «Это у нас сюрпреза». «Вот это сюрприз», — пробормотала Елизавета. «Она брала сюрпреза». «Неприятный сюрприз», — уточнила она и только тут поняла, что говорит по-итальянски. «Ну что вы, сеньора!» — воскликнул Араторн. «Как можно? Для меня, сознаюсь, наша встреча — подарок судьбы». «Подарок судьбы?» Елизавета с удовольствием добавила бы пару оплеух к этому подарку, но, поняв по ехидному смешку, что Араторн тешится ее гневом самым беззастенчивым образом, постаралась овладеть собой. Как ни странно, несмотря на свое изумление и негодование, она с первого слова почувствовала себя с Араторном как со старым знакомым. Пусть и пугающим, пусть негодяем, но знакомым. Она словно бы смущенно ощутила, что ей, женщине, легче будет поладить с болтливым венценосцем, чем с такой грубой и тупой силой, какой является недалекий Кравчук. Даже палача можно разжалобить или перехитрить, а поди-ка перехитри грозу или потоп. К тому же, вести осторожно насмешливо разговор со светским человеком приятнее, чем выслушивать угрозы начальника тюрьмы. Но зачем Араторн здесь? Как он сюда попал? «Если не ошибаюсь», — продолжал Араторн с той же насмешливостью в голосе, «последний раз мы с вами встречались, когда вы пытались выдать себя за греческую княгиню, которая в действительности была наследницей русского трона. Но вы меня сами принудили притвориться ею», — повела плечом Елизавета. «А, кстати, как вам удалось спастись тогда из катакомб? Я думала, вы сгорели». В голосе ее прозвучало явное сожаление. «Едва ушли», — покачал капюшоном Араторн. «Не странно ли это совпадение? Второй раз наши с вами встречи проходят в подземелье или вблизи него». Елизавета не сразу поняла, о чем речь. «Откуда вы знаете, что я была в том подвале?» «Можете называть меня мессиром», — проговорил Араторн, и тихое самодовольство его в голосе многое открыло Елизавете. «Ого!» — протянула она. «Так вы унаследовали пост этого... как его? Мессира Бетора? Похоже, вам есть за что меня благодарить?» «Вы, как и в прошлый раз, очень прямолинейны», — промурлыкал Араторн. «И необычайно догадливы. Да, я благодарен вам. И не я один. Вы избавили ордена от такого ретрограда, такого тупицы. Впрочем, о мертвых аутбена аутнихил. Или хорошо, или ничего». В его голосе наконец-то зазвучало искреннее, живое чувство, и Елизавета поняла, что орден только кажется неким несокрушимым монолитом. А на самом деле венценосцы находятся друг с другом в соперничестве, иногда глухом, а иногда переходящим в открытую борьбу. То есть в монолите можно отыскать гибельную трещинку? «Да», — невинно кивнула она. «Очевидно, именно из благодарности вы пытались убить меня сперва в Риме, а потом в Петропавловской крепости». «Это какой-то апокриф, сеньора», — возразил Араторн. «В Риме за вами охотился только Джудичи. Он был опьянен злобою. Вместе, как в шахматах, каждая сторона делает свой ход по очереди. Это и был ход Джудичи после того, как всех нас едва не изжарили живьем. Не без вашего участия, как я понимаю. Но вразумленный мною, он не причинил бы вам вреда в Санкт-Петербурге. Ему предписывалось похитить вас из крепости и доставить в указанное место. Однако силы противника оказались слишком велики. К тому же след ваш был так надежно скрыт тою, которая теперь держит в кулаке Россию, что мы почти отчаялись разыскать вас. Но как же вам это удалось? Это был перст Божий, уверяю вас. Княгиня Дашкова, бывшая прежде ближайшей подругой императрицы, теперь с нею разошлась. Путешествуя по Европе и будучи в Париже, она оказалась в одном знакомом мне доме. Зашла беседа о самозванцах, которые во все века множество крутились вокруг русского престола. И княгиня, движимая неприязнью к бывшей подруге, обмолвилась о незавидной участи некой молодой дамы, прибывшей из Италии, которую императрица обезвредила так, как это может сделать только женщина, обвенчав тюремной часовне с негодяем и ничтожеством. Подробностей добиться не удалось, однако по этой зацепочке наши люди в Санкт-Петербурге смогли отыскать доступ к церковным записям. Мы, конечно, еще сомневались, ибо не знали, куда отбыл ваш супруг. Однако вскоре до нас дошло сообщение одной нашей адептки из Нижнего Новгорода. «Господи!» – прошептала Елизавета. «Значит, мне не померещился знак венца на стенах сгоревших церквей?» Араторн кивнул. «И туда вы доползли?» «И туда, и сюда, как видите». Он обвел рукой комнату. «Кстати, это мои покои. Я останавливаюсь в этой комнате, когда приезжаю в палац Фереста. Лесной дворец. Отдаю должное вашему вкусу, а я-то удивилась. В доме начальника тюрьмы и такое изысканное убранство. Благодарю. И вы правы. Кравчук – существо низкое и испорченное. В России нас еще слишком мало, в отличие от западной Малороссии. Вспомните хоть Гаэтана». Елизавета промолчала, она и так сразу подумала про Славку. «Конечно, в таких обстоятельствах мы вынуждены пользоваться услугами людей, мало достойных. Вы вполне смогли оценить запросы этого дикаря и его супруги. Поверите ли, для мягкости кожи сия презрелая Матрона обкладывала лицо на ночь парной телятиной, а от веснушек натиралась раздавленными сорочьими яйцами. Я взял на себя труд снабжать ее продукцией первейших парижских маэстро, дамской прелести. И все эти вздохи амура и франджипан сделали ее моей верной сторонницей, а через нее и самого Кравчука. Так что да здравствуют красавицы, как говорят французы». Елизавета, услышав название наимоднивших духов, глаза вытаращила. «Вы знаете о таких вещах?» «Клобук не делает монаха», – залихватски отрапортовал Араторн, и Елизавета невольно натянула одеяло повыше, только сейчас заметив, что необъятное должно быть одолженное у Матроны Авдеевны сорочка весьма щедро обнажает ее плечи и грудь. Увидев это движение, Араторн сбросил с головы капюшон, и Елизавета едва удержалась от вскрика, увидев худое лицо, столь жестоко изуродованное оспою, что даже черт его невозможно было толком рассмотреть. «Не волнуйтесь», — дернулся кривой, узкогубый рот. «Орел не ловит мух». Елизавету раздражали поговорки Араторна, большую часть которых он произносил на латыни. Чтобы понять, требовалось время, а она опасалась упустить какой-то подводный камень в этом внешне легковесном, но таком напряженном разговоре. Однако эти слова, которые она поняла сразу, обидели ее не на шутку, и Араторн, увидев, как загорелись гневом глаза его собеседницы, отвесил низкий, надиво изящный, просто-таки придворный поклон. «Простите, сеньора, я выразился не вполне точно. Здесь уместнее восточная мудрость. У султана не просят мешочек риса. И хотя я, конечно, не могу не восхищаться вашей красотою, еще увидев вас впервые там, в Риме, я подумал: «Эссе Фомина, вот эта женщина!» Но еще более я восхищаюсь вами как будущей государыней этой страны, императрицей Божьей милости». Елизавета онемела. Больше всего на свете ей захотелось сейчас оказаться вновь закутанной в плащ де Сейгали, в потайном кармане которого она когда-то нашла двухствольный пистолет. Какая глупость! Почему она не выстрелила там дважды, еще и вараторно? Она повела глазами, примиряясь к четырехсвечному массивному шандалу, но мессир, словно невзначай, отодвинул его в сторону. «Гнев есть безумие на миг, как говорил Гораций», — усмехнулся он не без тонкости. «А вам для нашей беседы потребуется не только здравый ум, но и мудрость». «Что, именно ради этой беседы меня сюда притащили?» – буркнула Елизавета. «Показалось, или в глазах Араторна и впрямь что-то мелькнуло?» «Не совсем так», – произнес он. «Ведь это прежде всего тюрьма, вы забыли?» «Тайная тюрьма. Вы были арестованы по высочайшему повелению за соучастие в делах разбойничьей шайки Гришки-атамана по прозвищу Вольной. За преступление против чести и достоинства дворянского». «Думаю, она», — Араторн выделил это слово, с особенным удовольствием подписала приказ о вашем аресте, памятуя те хлопоты, которые вы ей некогда доставили». Кровь отлила от лица Елизаветы. «А мой дом?» – чуть слышно спросила она. «Моя дочь?» – хотелось крикнуть ей. «Что с нею?» О Машеньке, а вовсе не о доме, были все ее мысли. Но в последнее мгновение, когда этот отчаянный крик уже почти прозвучал, она спохватилась и не спросила о ней. Нельзя давать Араторну в руки такой козырь. Однако он и сам был весьма догадлив. «Полагаю, судьба вашей дочери и вашего состояния будет зависеть от императрицы. А она, как вы сами могли убедиться, особенно весьма злопамятная. Полномочия этому чудовищу Кравчуку относительно вас были даны самые широкие, чем он и воспользовался. От вас и следа не осталось бы, когда бы я не прибыл вовремя, застав самый разгар расправы над вами и сумев ее остановить, пользуясь своей властью». «Значит, вам я обязана жизнью?» Елизавета не смогла скрыть своего отвращения, и Араторн не мог этого не заметить. «Ваш слуга, сеньора», — снова поклонился он, не скрывая иронии. «Поразительно! Как это вы оказались здесь столь своевременно?» «Да так, что я загнал 3 лошадей для этого. Видите ли, когда известие о вашем аресте дошло до меня, я как раз собирался в Нижний Новгород, чтобы искать случая встретиться с вами. Но сит фата волеромт. Судьбе было угодно сделать так, чтобы мы встретились здесь». «Ну, — устало промолвила Елизавета, — и чего вы от меня хотите?» Она села на постели, привычно потянулась переплести косу, но пальцы наткнулись на жалкие остатки кудри, и это сломило ее окончательно. Это было уже слишком, слишком для нее. Она уткнулась в подушку и зарыдала сухими, без слез, страшными рыданиями, такими изматывающими, что через несколько минут уже лежала пластом, едва дыша, испытывая разом и стыд, и ненависть, потому что Араторн стал свидетелем ее слабости. Но деловитость, прозвучавшая в голосе венценосца, была для нее истинным спасением. Елизавета почувствовала, что его и впрямь есть за что благодарить. И уж такую малость, как внимательно выслушать его, она для него сделает, хотя бы из благодарности. Одна из ошибок мессира Беторна, которая необходимо должна была отвратить и отвратила от него ваше сердце, было решение о насильственном уничтожении православия в России. Теперь я заменил его на посту куратора сего государства и не собираюсь повторять тех глупостей, которые натворили мои коллеги. Скажем, в Сербии. Славяне – такая раса, которая будет противостоять насильственному омусульманствованию и окатоличиванию хотя бы из чувства противоречия и бешеной национальной гордости. С ними не совладать. Да и не надо ничего искоренять и запрещать. Запретный плод, как известно, сладок, тем более запретный духовный плод. Напротив, надо предоставить людям право выбора. Все, чего ждет орден от той, кого он возведет на российский престол, это свобода для всех религиозных конфессий в этой стране. Пусть наводнят Россию ламы и муфтии, патры и викарии, раввины и языческие жрецы, шаманы и буддисты, кришнаиды, лютеране, квакеры и даже проповедники тех религий, которых вообще нет на свете. Пусть всяк вещает, что желает и что может провещать. «Ну и что?» – пожала плечами Елизавета. «Вы всерьез думаете, что 8 веков православия в России так легко выкорчевать?» «Выкорчевать нельзя. Русский народ – великий народ», – промолвил Араторн очень серьезно. «Я искренне верю в это. Он может вынести страшные бедствия и испытания, которые и не снились Европе, и остаться жив, не растерять своей сути, не утратить ее. Есть только одно, что может искоренить святой дух народа-богоносца, которым вы, русские, так кичитесь. И вам, сеньора, никогда не догадаться, какова же это Ахиллесова пята России. «Ну», — недоверчиво проговорила Елизавета, — «что это?» «Свобода. Свобода выбора, которая рухнет на Россию по воле монарха. Даром, а не будет взята с бою. Русский человек и человек рожден подчиняться или противоборствовать, но не выбирать и не размышлять. Потребуется не год, не 10, возможно, столетия, но все же наступит время, когда орден завладеет этой богатой нивою, православие на которое будет истреблено самими православными. Вы хладнокровно пророчите гибель великого государства, великого народа. И рассказывайте об этом мне, который предлагаете трон? Ведь для истинного правителя благо государства выше закон. Я пророчу. Хладнокровно? Вы меня обижаете. Приходилось вам когда-нибудь видеть бродячий цирк? Иконотоходца, который идет по струночке, а справа и слева – пропасть. Помните свои ощущения? Здесь нет равнодушных, хладнокровных зрителей. Желаем мы удачи ловкачу. Нет ли? Мы все взволнованно ждем, когда канатоходец упадет. Вы поняли? Меня волнует судьба России, но она балансирует между двух пропастей – Европы и Азии. Она упадет. Когда? Куда? В наших силах сделать этот процесс менее болезненным и более целесообразным, чтобы страна не свалилась в азиатскую дикость и фанатизм. Вернее, в ваших силах. «Знаете что?» — сердито сказала Елизавета. «Уходите-ка вы отсюда. Можете считать меня неблагодарной, но слушать вас надоело. Это все так наивно. И вообще я хочу встать». «Встать!» — протянул Араторн, приближаясь к постели и садясь на край. «И отправиться обратно в подземелье?» Елизавету затрясло так, что эта дрожь передалась кровати. Глаза Араторна блеснули. «А теперь скажите, что именно в моих словах показалось вам столь наивным?» — спросил он, как ни в чем не бывало. «Ну», — нерешительно ответила она, — «я бы еще поняла, если бы вы обратились с этим предложением к Августе, к истинной дочери Елизаветы Петровны, к истинной наследнице трона. Но я-то всего лишь самозванка». Дашкова, с ваших слов, уверяла, что княгиня Дороган умерла где-то в лесу. «Да, значит, обратиться к ней я никак не могу. Да и сомневаюсь, что возымел бы такое желание после того, как узнал вас. Августа при всех своих царственных замашках была весьма ординарной принцессой. У нее был слишком мал запас жизненных сил. Где уж ей сражаться за трон? А в вас я вижу такую же скрытую энергию, которой обладает Екатерина. Ту женскую страстность, которая действеннее мужского честолюбия и способна даже поражение обращать в свою победу». «Вы ошибаетесь», — воскликнула Елизавета. «Я совсем не так сильна. Я ничего не знаю о том, как управлять и вообще». «Мы будем рядом, мы вам поможем. И уж если Россия приняла в свое время Марту Скавронскую, Анну Леопольдовну, Анну Иоанновну, а потом и взбалмошную Елизавету, которая до конца жизни была уверена в том, что Англия расположена на материке и до Лондона можно доехать по суше, если так, говорю я, она и вас примет. Россия любит поднимать на щит обделенных судьбой. Надо только вас умело представить. И не смейте говорить мне, что у вас не хватит сил и смелости. Вы однажды уже выдавали себя за внучку Петра. Так сделаете это еще раз?» «Ну, тогда», — развела руками Елизавета, — «тогда у меня ничего не было. Я была никто, нищая, а теперь мне ничего не нужно. У меня и так...» И осеклась, и даже зажмурилась от страха, вспомнив, кто она и где она. «У вас и сейчас ничего нет», — безжалостно изрек Араторн. «И к тому же вы не знаете, от чего отказываетесь. Подумайте о своей дочери. Какие перспективы откроются перед ней? Я уже не говорю о том ребенке, которого вы носите. Вообразите будущего вашего сына». Елизавета помертвела. и это вызнал. Он все знает про нее. «Уж он-то самозванцем не будет», — продолжал Араторн. «Вы, если пожелаете, сможете возвысить и его отца», — он хмыкнул. Екатерина, словно забыв, что у царей длинные руки, всех своих любовников почему-то жалует званием флигель-адъютанта. «Надеюсь, вы далеки от такой пошлости». «Вот что!» — отчаянно выкрикнула Елизавета, словно утопающий, который хватается за соломинку. «Почему вы не хотите обратиться к Екатерине?» «Вспомните, что говорил вам покойный Бетор. Она еще более русская, чем сами русские, и своей властью неофита она рубит как мечом. Направо и налево. Ей предана Garde du Corps. Гвардия – это самоуверенная и заносчивая часть русского общества. Но если Екатерины не станет...» «Но у нее сын», – быстро проговорила Елизавета. «Он наследник». «Младенец!» – махнул рукой Араторн. «У вас в любом случае больше прав, как у родной дочери Елизаветы, родной внучки Петра, чем у жены племянника. И так далее. В конце концов, вы сможете сделаться регеншей при Павле Петровиче, и там мало ли что сможет произойти». Елизавета откинулась на подушке. Этот длинный разговор как бы завораживал ее самой своей бессмысленностью. «Несет такую аллилуйю, что уши вянут», — думала она, но все же не могла не понимать. Араторн упорен и верен в своей правоте, в своем могуществе возвести ее на престол. Конечно, злопамятство императрицы почти низвело Елизавету в гроб. Велико было искушение сквитаться с ней той же монетой, но ей это и вправду не нужно. Ее сердце, нетронутое прельщениями придворной светской жизни, желало сейчас только покоя, свободы и любви. Она не примет этого дурацкого предложения. Посадить ее на трон – все равно, что посадить туда соломенное чучело и уверять всех, что это царица. Но надо придумать, как отвести от себя гнев Араторна, чтобы снова не попасть в подземелье. Господи, она сейчас даже думать не сможет. Словоизвержения Араторна опутали ее, словно липкая паутина. Надо отделаться от него, надо передохнуть. И вдруг к ее радости Араторн поднялся. «Я утомил вас, сеньора. Не буду требовать вашего немедленного согласия». Елизавета обратила внимание, что он сказал «согласие», а не «ответа», словно заранее был в нем уверен. «Намерен в соответствии с английскими правовыми нормами при вынесении приговора беременной женщине его исполнение откладывается до разрешения от бремени. Англичане люди мудрые, будем же и мы мудры». «О нет!» – воздел он перст, заметив искру надежды во взоре Елизаветы. «Так долго ждать я не намерен. Ваш ребенок должен родиться уже на троне. Это в интересах его же наследственных прав. Сами знаете, как это бывает», — лукаво подмигнул он. «Сейчас мне придется уехать, чтобы кое-что подготовить. Пошла настоящая гранжа, большая игра, как говорят карточные гадальщицы. Вернусь я через месяц, день в день, ваше высочество. Прощайте». Поцеловав ей руку, Араторн направился к двери. «А если я все же откажусь?» – упрямо спросила Елизавета. Араторн медленно обернулся. «Зачем спрашивать, если ответ известен заранее?» «Facilis ascensus Averni» – «легок путь через Аверн». И, видя по глазам Елизаветы, что она не поняла последних слов, пояснил, опуская капюшон, так что его голос прозвучал словно бы и впрямь с того света. «Ваша соперница Екатерина в свое время сказала: „Умру или буду царствовать“, а вы будете царствовать или умрете». И резко повернувшись, он исчез между бархатных портьер.